Год 2006. В январе в Мосгорсуде прошло ежегодное совещание судей по итогам работы в 2005 году. В целом работу судей признали удовлетворительной, однако ряд замечаний получили Басманный и Пресненский суды. Председатель Мосгорсуда Егорова подчеркнула, что суды стали быстро рассматривать уголовные дела. Было отмечено, что сократилось число подследственных. Если раньше, в 2000 году, подследственных в СИЗО было 17 тысяч человек, то в прошлом, 2005 году, 6200 человек. Вместе с тем суды продолжают выносить незначительное количество оправдательных приговоров, доля которых составляет всего 0,35%. Такой низкий процент специалисты объясняют тем, что многие судьи боятся, что при вынесении ими оправдательного приговора они могут быть заподозрены в коррупции. Между тем, на совещании мало уделялось внимания вопросам участия суда присяжных. В начале года с новой законодательной инициативой вышло Министерство юстиции. Так, стремясь уменьшить количество заключенных в следственных изоляторах, было предложено ввести новый вид наказания под условным названием «домашний арест». Такая мера пресечения связана с ограничением определенной свободы арестанта, но без помещения его в СИЗО. Арестант может быть ограничен в своем перемещении, например, не сможет выходить из дома после 22 часов, а при помощи специального браслета, подающего сигналы, можно будет проследить его маршрут. Такое предложение в законопроекте может коснуться только лиц, совершивших уголовные преступления легкой и средней тяжести. В течение года продолжались коррупционные скандалы в правоохранительной системе и заказные убийства криминалитета и бизнесменов. Криминальная хроника. В следственном изоляторе «Матросская тишина» в одиночной камере рецидивист Сапожников поджег свою камеру. В результате погиб сам. Дым быстро проник по коридорам и камерам изолятора. Дежурный по СИЗО нажал кнопку тревоги и отключил электричество в камерах. 800 арестованных оказались в темноте и были эвакуированы. Вызванные пожарные быстро потушили пожар. Жертв, кроме самого поджигателя, нет. Судебный процесс по делу об убийстве 9 июля 2004 года главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, которого, по версии обвинения, заказал чеченский полевой командир Хажа Ахмед Нухаев, находится в розыске, начался в Мосгорсуде. Прокурор Дмитрий Шохин обратился с требованием обязать участников процесса не разглашать информацию о свидетелях, а также о характере сообщаемых ими сведений, поскольку решением суда процесс был объявлен закрытым, а информация о ходе процесса, распространяемая в СМИ, может оказать давление на свидетелей и присяжных. Позже в Мосгорсуде присяжные огласили оправдательный вердикт Казбеку Дукусову, Мусе Вахаеву и нотариусу Фаилю Садриддинову, которые обвинялись в убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Обвиняемые были выпущены из зала суда на свободу. Но Генеральная прокуратура обжаловала этот приговор. Позже нотариус Фаиль Садриддинов будет задержан по подозрению в участии в другом преступлении. При повторном рассмотрении этого уголовного дела другие подсудимые скроются от правосудия. Интерпол объявил о задержании в Объединенных Арабских Эмиратах одного из самых известных российских воров в законе Захария Калашова-Князевича, Шакро Молодой. В розыск его объявили власти Испании, где до этого Захарий Калашов проживал и обвинялся в отмывании преступных доходов и других преступлениях. Оперативники МВД России считают его генералом российского криминального мира, но претензий к нему нет, так как Калашов после неудачного ареста в 1999 году сразу уехал из России. В марте в Москве был убит один из лидеров азербайджанского преступного сообщества, известный вор в законе Икмет Мухтаров. Киллеров, по свидетельству очевидцев, было двое. Они подкараулили вора в законе вечером около 8:30 во дворе дома номер 12 на Ленинградском проспекте. Убийцы открыли ураганный огонь из автомата и пистолетов, когда законник, выйдя из офиса, садился в припаркованный возле дома «Мерседес 500». В милиции считают, что это преступление напрямую связано с двумя другими громкими убийствами азербайджанских криминальных авторитетов, совершенными в Москве еще в 2003 году. В марте того года неизвестные преступники прямо через витрину открыли огонь из автоматов по посетителям суши-бара «Таке» на Кутузовском проспекте. В результате были убиты азербайджанский законник Атар Баталов и два чеченских вора в законе – Артик Дачеев, Артек, и Муслим Хасанов, Муслим. Кроме того, тяжелые ранения получил еще один азербайджанский вор в законе – моторист Таджизаде, Рафис. Через 2 месяца в ночном клубе «Пещера» на Щелковском шоссе был убит азербайджанский вор в законе Мирсеймур Абдулаев, Сеймур. По версии следствия, убийства Мухтарова и оба расстрела 2003 года связаны с мафиозной войной за контроль над доходами от нескольких крупных рынков и торговых комплексов Москвы. Эту войну, по данным столичных оперативников, несколько лет ведут различные кланы чеченского и азербайджанского криминального сообщества Москвы. Теперь главная борьба будет связана не с арестом их лидеров, а с ликвидацией их полностью. В качестве примера обозначили положительный опыт УБОПа Татарии, который за короткий срок ликвидировал такие мощные структуры ОПФ, как Тагерьяновские, 29-й комплекс и Хадид Акташ. В июне из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован один из самых влиятельных российских воров в законе Захарий Калашов-Князевич, Шакро Молодой. Ночью на самолете испанских ВВС он доставлен из Дубая в Мадрид, Испания. По сведениям испанской полиции, Шакро руководил преступными группировками, действовавшими на территории страны. По словам представителей МВД Испании, большинство сообщников Калашова были арестованы в июне прошлого года в ходе операции «ОСА», целью которой было пресечение деятельности русской мафии. Как утверждают в МВД, 12 арестованных в ходе операции членов группировки, в основном граждане Грузии, обвиняются в отмывании денег, неуплате налогов и других преступлениях. По тем же данным, в Барселоне им принадлежало несколько питейных заведений, а также особняки в респектабельных районах. Московский окружной военный суд вынес приговор по самому известному делу так называемых «оборотней в погонах». Генерал-лейтенанта МЧС Владимира Ганеева и 6 сотрудников Московского уголовного розыска суд признал участниками преступного сообщества и назначил им от 15 до 20 лет колонии строгого режима. 7 подсудимых, бывших полковников МУРа, сопровождали вооруженные спецназовцы МВД в масках и бронежилетах. Рассмотрев доказательства обвинения и защиты, суд признал всех 7 подсудимых участниками преступного сообщества. Генерал МЧС Ганеев и полковник МУРа Самолкин были признаны его руководителями. Так, суд учел представленные в качестве доказательства записи переговоров Ганеева в его рабочем кабинете с посетителями. По приговору суда в результате частичного сложения наказания генерал Ганеев и полковник Самолкин получили по 20 лет, Николай Демин – 18 лет, Евгений Тараторин, Игорь Островский и Вадим Владимиров – по 16 лет, Алексей Брещанов – 15 лет в колонии строгого режима. Все они были лишены воинских и специальных званий и наград. Впоследствии вышестоящий суд оставил приговоры без изменения. Поздно вечером 13 сентября в районе Сокольников у спорткомплекса «Спартак» совершено убийство первого зампреда Центрального банка ЦБ Козлова который скончался от полученных ран в больнице спустя 40 минут. Тогда киллерам удалось уйти. Убийство банкира по указанию президента было взято под контроль лично генеральным прокурором. Спустя 5 месяцев это преступление будет раскрыто, и киллеры, посредники и заказчик будут арестованы. В Москве совершено покушение на председателя Совета Международной ассоциации дилеров «АвтоВАЗа», гендиректора компании «Эликс Полюс» Игоря Лисютина. Глава крупнейшего дилера, Тольяттинского автозавода, оказался в тяжелом состоянии в реанимации больницы. Киллеры расстреляли иномарку, пассажир которой получил тяжелое ранение. На месте преступления оперативники обнаружили 11 гильз, а свидетели рассказали, что преступники скрылись на ВАЗ-2115 серебристого цвета с тонированными стеклами. Прокуратура Западного округа возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Основная версия расследования — месть со стороны недовольных конкурентов «Эликс Полюса». Мосгорсуд приговорил к 22 годам заключения одного из лидеров Орехово-Медведковской преступной группировки Андрея Пылева, «Карлик». Суд признал его виновным в организации 3 заказных убийств, в том числе известного киллера Александра Салоника, который был убит в Греции в 1997 году. Андрей и его брат Олег Пылевы, приговорены судом в 2005 году, возглавляли ОПГ. Осенью резко ухудшились российско-грузинские отношения. Грузинская сторона обвинила власти России во вмешательстве во внутренние дела Грузии и поддержке сепаратистов. Сотрудники МВД РФ начали проводить широкомасштабные проверки грузинского бизнеса в Москве и криминалитета. В Москве проживают 60 грузинских воров в законе. Милиционеры посещали казино, рестораны, автосервисы, рынки и магазины. Выявляли нелегально находящихся в России грузин. У милиции появились добровольные помощники. Российские националисты из движения против нелегальной миграции, которые объявили о начале своей охоты на грузин. День начался с проверки Черемушкинского рынка. Около 11 часов утра бойцы милицейского спецназа в масках и с автоматами, блокировав все входы, ворвались в здание рынка. Оперативники проверили документы у всех торговцев, а тех, у кого не было регистрации, доставили в ближайший ОВД. Одновременно проводился налоговый учет игровых столов и автоматов в барах и ресторанах. Во многих местах нашли сигареты, сигары и алкоголь без акцизных марок, а в подсобках кухни – рыбу и икру без документов. Уже ближе к вечеру стало известно о начале проверки в казино «Космос», «Кристалл» и других игорных заведениях. Вскоре были проведены задержания некоторых грузинских криминальных авторитетов. Так, в Москве оперативники взяли смотрящего за Санкт-Петербургом от грузинских воров в законе, неоднократно судимого Алексея Гудыну, Леха Питерский. У него в кармане нашли 7 граммов героина. Между тем, кампания по вычистке столицы от грузинского криминала вскоре закончилась, и в город снова вернулись домушники, карманники и барсеточники. В Москве застрелили заместителя председателя правления и соучредителя спецсеть «Стройбанка» Константина Мещерякова. Банкира застрелили около 22 часов, когда он приехал с работы и поставил машину в гараж, после чего пешком отправился к своему дому на Сущевском валу. Расстояние от гаража до подъезда, где живет Константин Мещеряков, составляет 300 метров, но при этом дорога проходила мимо строящегося дома. Обходя строительный забор, банкир вышел во двор другого дома, где его и поджидал вооруженный пистолетом киллер. Преступник выстрелил в спину, шею и голову банкира, после чего скрылся. Вопреки сложившейся практике, оружие преступник не бросил. Оперативники, вызванные на место убийства, обнаружили 3 гильзы и пулю калибра 9 мм. Раскрыто убийство Квантришвили. Мосгорпрокуратура объявила о раскрытии одного из самых громких заказных убийств 1990-х. Авторитетного бизнесмена Атари Квантришвили, который был застрелен у входа в Краснопресненские бани 5 апреля 1994 года. Следователи тогда выдвинули три версии убийства. Господина Квантришвили убрали представители чеченской ОПГ, а убийство бизнесмена связано с партией «Спортсмены России», которую он создал в 1993 году. Также появилась версия о том, что убийство могли заказать руководители силовых структур, Рушайла, тогдашний глава РУБОПа. Кроме того, Атари Квантришвили могли убить из-за его доли акций в гостинице «Космос». Позже следствие стало считать, что его застрелили по приказу тогдашнего лидера ореховской группировки Сергея Тимофеева, Сильвестр. Непосредственным исполнителем преступления являлся бывший военнослужащий Алексей Шестобитов, Леша-солдат. Он и его двое помощников, один из которых ранее служил в ГРУ, другой во внутренних войсках, обвиняются в 12 убийствах и покушениях. Как выяснилось, Леша-солдат, бывший военнослужащий внутренних войск, попал к Ореховским в начале 1990-х. Он познакомился с одним из лидеров банды, бывшим старшим лейтенантом КГБ Григорием Гусятинским, Гриша Северный. Раскрыть это громкое убийство удалось лишь через 12 лет. Продвинулось следствие только после того, как в феврале этого года был задержан Алексей Шестобитов, Леша-солдат, который больше 10 лет руководил самой законспирированной бригадой киллеров Орехово-Медведковской ОПГ. О том, что в этой группировке, помимо известного киллера, бывшего морпеха Александра Пустовалова, Саша-солдат, есть еще и Леша-солдат, который также являлся исполнителем многих убийств, оперативники знали, но не имели его описания. Лешу-солдата даже бывшие члены ОПГ не могли ни описать, ни назвать места его возможного пребывания. Выйти на след неуловимого Шестобитова удалось лишь в прошлом году, когда он начал интересоваться научно-производственным объединением НПО «Физика». Но одновременно бандиты попали в поле зрения оперативников первого отдела МУРа, которые установили за ними наблюдение. Позже оперативники выяснили, что в спор за здание на Варшавке вмешался тот самый неуловимый киллер Ореховских, которого безуспешно разыскивают уже много лет. Сыщики задержали Лешу-солдата и его людей в квартирах, которые они снимали в Мытищинском районе Подмосковья. Там же было обнаружено большое количество спецтехники, два автомата Калашникова, пистолеты и около 1000 патронов.